Компания «Кредитор Стресс Финанс» Мила Трагодиев Камиль Сержанович уведомляю вас о записи разговора. А Ольга Михайловна, я понимаю. У вас проблемы с чтением? Ну а как? Ольга Михайловна, где же проблемы? Ну, теперь лучше. Первый раз что-то совсем проблема какая-то была. Да, это я слушаю вас. Ну, никакой проблемы нет у меня, Ольга Михайловна. Серьезно? А мне как показалось, есть, потому что фамилию вы прочитали совсем не так, как она звучит. Не знаю. Может, связь какая-то прерывается или плохая связь. Да нет, всего я думаю, это вот не недостаток образования сразу виден на лицо. Недостаток Кем образования? За что вы хамите тут? Это кошмар. Вы тут хамите по записи разговора, а Ольга в чем Михайловна? Хамство сейчас заключается? Вы не умеете читать, хамство я вам на это указала. И тут у меня хамство, да? С вашей стороны. А я хамлю еще. Конечно. Вы, прежде чем приступать к такой серьезной ответственной работе, необходимо подготовиться. Необходимо иметь интеллектуальную базу. Вы задолжитесь, Ольга Михайловна. А перебивать базу, моральную это ваше хамство. Еще раз. Можно, я вам конечно, еще раз говорю. Перебивание, хамить не освобождать вас можно от еще там постановление. Хамить не надо. Параллель тоже разговаривать не нужно. Можно выучить.